Глава 43. Условия и мотивы. Абсолютно точно помню, как забиралась с ногами в кресло на кухне и укрывалась пледом, в который вместо одеяла укутал Эйден перед выходом из его спальни. Однако сейчас я снова оказалась в кабинете, чей хозяин что-то сосредоточенно чертил карандашом на бумаге, если судить по лаконичным, немного резким движениям. Когда рисуют, рука перемещается немного плавнее и часто проходят несколько раз по одному и тому же месту. Никогда бы не подумала, что наблюдение за человеком, занимающимся какими-то своими делами в тишине, может быть настолько интересным. Дома обычно было шумно и суетливо, постоянно кто-то кричал, бегал, раздавал указания, а тут было в этом что-то завораживающее. В жилище деда Ганро превалировала тишина, но она была несколько иная, как рядом с бабушкой или дедушкой, уютной, домашней. Пожалуй, именно поэтому и привязалась к старику просящему, что не хватало простого душевного тепла, которого так и не смогла ощутить при прошлой жизни. Прошло, наверное, не менее получаса, прежде чем Эйден отвлекся от своих бумаг и обратил на меня внимание. «Почему не спишь? Тебя что-то беспокоит, Лара?» Я прислушалась к себе, а потом слегка пошевелилась. «Нет, все хорошо, просто как-то непривычно спать днем. Я вам помешала?» «Нет, что ты!» Эйден начал складывать свои схемы в одну кучу. «Сейчас обедать пойдем». Я попыталась разглядеть за спиной Эйдена окно, чтобы понять хотя бы примерно который час, но не особо преуспела. «Как обедать? Сколько же я проспала?» «Ровно столько, сколько тебе нужно было для восстановления, хотя, на мой взгляд, лучше бы еще столько же проспала. Сейчас сон и еда — это лучшие из лекарств, которые тебе помогут поправить здоровье. Я боялся, что после всех вмешательств могут возникнуть с этим проблемы, но, к счастью, опасения не подтвердились». «Ну вот, а ты эту неблагодарную своим омлетом кормил?» — фыркнул невидимый элементаль, присыпав пеплом пол. «Роур, ты сам тактичностью не отличаешься, так что не оскорбляй Лару». Сделал замечание Эйден, убирая какие-то папки в ящик стола. «Тем более, что ты доел ее блинчики». «Не ее, твои. Ты их приготовил полностью». «Но по ее советам, так что можно считать, что готовили мы с Ларой вдвоем». «Так кто первым не поблагодарил ни меня, ни ее?» Эйден подошел к камину и чуть наклонился, словно заглядывая внутрь. Видел ли он действительно там Роура или нет, сложно сказать. Но картинка разговаривающего с едва тлеющими поленьями мужчины выглядела немного сюрреалистично. «Вот еще что, и не подумаю». Из камина снова посыпался пепел, но на этот раз вперемешку с искорками, которые тут же потухли, стоило Эйдену сжать правую руку в кулак и тут же спокойно расслабить пальцы. Однако Роур продолжал возмущаться. «Ой, нет, еще не хватало, чтобы я стала причиной ссоры между этими двумя». «Не надо». Эйден повернул голову в мою сторону. «Чего не надо?» «Ничего не надо, обойдусь без благодарностей, честно». «Роур, исчезни. Будь в гостиной, пока не позову или не спущусь». Не знаю, каким образом, но смогла почувствовать, что элементаль действительно исчез из кабинета. Эйден присел у меня в ногах. «Лара, давай поговорим, чтобы потом не возникло недопонимания, как до этого. Да, я сказал, что правила и порядки в этом доме собираюсь обсудить, когда ты более-менее придешь в себя, но дважды уже эта отсрочка приводила к еще большим проблемам, чем были до этого». Я молчала, не зная, как отреагировать. Или разозлила Эйдена, встряв в их перепалку с Роуром, или он действительно решил договориться. «Лара, Роур был неправ, пытаясь тебя оскорбить и унизить. Ты действительно заслужила благодарность, и не только из-за помощи в приготовлении завтрака. Если бы не ты, непонятно, чем бы все закончилось, ведь без твоего появления в этом доме следы проявления отворота были практически незаметны. Для меня так и вовсе неощутимы. Если можно так сказать, ты послужила катализатором в данной ситуации. Эйден замялся, словно подбирая нужные слова. «В общем, тем, что спровоцировало проявление отворота. Мне искренне жаль, что ты сильно пострадала при этом. А еще из-за моих необдуманных поступков. Я действительно считал и продолжаю считать, что тебе не место на улице. Но хорошенько все обдумал. И понял, что едва не погубил, упустив из виду многие вещи, которые не учел. Моя вина, что посчитал твое нежелание оставаться на правах прислуги, чтобы потом продолжить жить уже в этом статусе, а не вернуться попрошайничать, лишь привычкой и боязнью что-либо менять, привыкнув к сложившемуся порядку, в котором все понятно, и даже какие-то неприятности вполне закономерны. Ведь так обычно и случается, когда человек настолько врос в ту среду, в которой обитает, что даже находясь на грани гибели из-за того же голода или побоев, не решается поступить иначе и вырваться из замкнутого круга. Но с тобой оказалось все не так просто. Я действительно среди просящих жила неплохо и была на хорошем счету. Не скрою, для меня было открытием, насколько там все устроено. Думаю, если бы не прикрылся тогда маскировочными чарами, недалеко бы с тобой на руках ушел, да из города бы не выбрался. Оказывается, попрошаек охраняют, хоть и не постоянно. Во время последней своей поездки случайно убедился в этом воочию. Ну да, у нас есть определенные порядки, законы и иерархия, поэтому и позвала тогда смотрящего, когда вас в доме обнаружила. «Убийство мага разящими не из нашего темного города чревато последствиями, так как не было согласовано с местным князем. Войны между городами или властями никто не хочет. Вот только зачем было прикрываться чарами, если не знали о смотрящих?» Эйден провел рукой по волосам. «Внешность у меня слишком заметная, а лишнего шума поднимать не хотелось, равно как и появление сплетен. Не люблю излишнего внимания к своей персоне. Если бы слухи дошли до инквизиторов, появились бы лишние вопросы, тогда бы твоей персоной заинтересовались, и вся задумка пошла бы прахом. Тогда я рассуждал так. А сейчас? Признаю, что был неправ, но хочу попросить тебя взять на себя уборку в доме и готовку, пока окончательно не разберусь с отворотом и той или тем, кто его навел». Потом могу отвезти тебя обратно в Гренхолд или куда попросишь. Доход, что ты потеряла по моей вине, компенсирую. Если нужна будет помощь, чтобы скрыться от того, кого ты опасаешься, хотя бы в общих чертах объясни, как лучше сделать. У меня есть знакомые, которые могут помочь в этом вопросе. Они посоветуют спокойное место, даже не уточняя, для кого мне нужна подобная информация. Спасибо. «Но я как-нибудь сама. А в остальном, что я могу делать и как себя вести?» Эйден вздохнул и поправил свисающий угол пледа. «Как уже говорил ранее, в первую очередь нужно восстановить твое здоровье. Когда будешь в силах заняться приготовлением еды, то готовишь с учетом нас двоих и ешь, не дожидаясь моего возвращения». В общем, распоряжаешься продуктами на свое усмотрение, чтобы больше никаких ситуаций с голодовкой не возникло. Если вдруг случится так, что продукты закончатся, то до рынка сможешь спокойно дойти и купить необходимое. Деньги будут в гостиной. Я бы лучше осталась в доме и никуда не ходила. Лара, может, расскажешь все-таки, от кого прячешься? Я замотала головой. «Хорошо, какие условия будут с твоей стороны? Не могу пообещать, что смогу их все выполнить, но обещаю подумать. Не выходить из дома, не прислуживать вашим возможным гостям. Вообще не хочу, чтобы кто-то знал, что я живу в этом доме. Как незаметно появилась, так и исчезну. Тоже не хочу лишнего к себе внимания». «Договорились, но деньги на всякий случай все-таки оставлю. И один раз провожу до рынка, когда окрепнешь». «Это даже не обсуждается. Мало ли, понадобится уехать. Не хочу по возвращении застать твой хладный труп. Запас продуктов в погребе я всегда проверяю перед отъездом, но иногда мне приходится уезжать на достаточно продолжительное время. Все складывается слишком хорошо, чтобы вот так поверить, но все-таки...»